Солдат много, — изрек Федоров. Нет, мало, Лука. Конечно, если бы там что-нибудь завязалось. Словом, мысли насчет такого завода я пока не оставляю, только это все в воздухе. Так я тебе еще совет подам, — прищелкнул короткими толстыми пальцами Баранов. Своей мечтой поделюсь. Лес. Пластать его верст на 10 вглубь с обеих сторон, вдоль железной дороги и по уде, да в вагоны. Можно и на доски испилить сперва. Сколько это миллионов потом получится? Смекаешь, Иван? А лесу у нас 100 лет огнем жги не выжжешь. Иван Максимович быстро завертел головой. Рано. С таким размахом залез браться рано еще. Близкого сбыта ему не найдешь. А далеко перевозка все прибыли съест. А труднее всего, пожалуй, столько рабочих рук не найти. А бревна ворочать дюжие мужики нужны. Машины работать в лес не пошлешь. Нет, сейчас ваш совет не годится, Роман Захарыч. Ну, а рудники твои уже скучнее, спросил Баранов. О рудниках я как раз и скажу. Все более горячась, продолжал Иван Максимович. На Монкресе еще 2-3 старателей осталось. Надо понимать, все же золото как магнитом тянет. А вот со слюды у меня все разбежались. А куда разбежались? На прокладку железной дороги ушли. Вот вам и развивай промышленность. Хорошо. Допустим, так. Железная дорога не век будет строиться. Закончат, рабочие руки освободятся, и народ тогда наниматься пойдет. Так ведь и беда-то караулит не только в этом. Не в этом. Беда еще в другом. Василев заходил по комнате, теребя густые кольца бороды. Конкуренция уже повсюду начинается. Вот в чем беда. Конкуренция. Понимаешь, Лука, ты это слово? Конкуренция. Черт его знает, вроде как понимаю. Тот-то же. В одном ты не прав, Иван, ей-богу, не прав, заговорил также, вставая Баранов. О нехватке рабочих горевать нечего. Помяни мое слово. Безработных не оберешься. И здесь тебе та же железная дорога поможет. Из российских-то, тесных землей губерний, куда мужик подастся на заработки? Куда пойдут эти крепкие дубовые руки, дубовые головы? Ха-ха-ха! Вдруг захохотал он довольно каламбуром. Да в Сибирь попрут. По российским-то заводам давно безработица. Там городского рабочего хоть отбавляй. А придет хлебороб сиволапый, на него же мастеровщина сама волком смотрит. Тоже конкуренция, — зло усмехнулся он. Вот они и поедут по гладенькой дорожке сдобные калачи с берез обрывать. А тут уж ваша забота принять дорогих гостей. Оглянувшись, закончил он свою речь. Конечно, рабочие будут, Роман Захарыч, — согласился Василев. Верно говорите. А вот конкуренция в промышленности, пожалуй, всерьез заставит сухарики есть. Ведь, черт ее возьми, слюду эту, по совести говоря, дело новое, и вообще вряд ли много на ней заработаешь. Зря я на нее тогда позарился. Так нет, и то из тайшета пробрался дьявол какой-то, и рядом жилу остолбил. А жила богаче моей. На днях Манберг заезжал, рассказывал, что и на Белогорье поисковая партия пойдет. За золотом. И сядешь со своим манкресом, кругом поджимают. Дышать не дают. Я... У меня же еще другое беспокойство, не дождался конца его речи Баранов. По этим чертовым путям, по рельсам, теперь какая только шпана не поедет. Убийцы, мазурики, побирашки. А что хуже всего, нигеристы, революционеры. Ты посмотри, что в России уже творится. У нас было только раз —